Гимн Святой Земли Беловодья. Ой, течет река, Ирий светлый, Ирий белый. Он с небес течет, да из Вырия, через путь велик, путь Перунов. Он несет в себе силу светлую, да могучую. Ой, ты мать моя, мать сыра земля, мать кормилица. Воскормила ты свят сынов своих, свят сынов своих, воев, орочей. Ой, да те сыны, свет святой земли, русы белы. Ой, да славно есть земля святая, земля святая, весь просторная. И в той земле град Асгард стоит, град Асгард стоит, сад богов цветет. Защищают сад рати славные, вои мудрые да православные. Не бывать в саду лютым ворогом с пекла темного. Не гулять в полях силе вражеской смерти сеющей. Отстоят роды, роды славные, мать сыру землю. Ой, течет река, Ирий светлый, Ирий белый. Он с небес течет, да из Вырия, через путь велик, путь Перунов. Он несет в себе силу светлую да могучую. Ой, ты мать моя, мать сыра земля, мать кормилица. Воскормила ты свят сынов своих, воев орочей. Ой, да те сыны, свет святой земли, русы белые.